Глава 17, в которой герой что-то понимает в этой жизни. «Погоди, что значит ты вляпался в драку между артелью вокзальных грузчиков и новым профсоюзом? Ты сейчас серьезно?» — спросил Серж странным взглядом, рассматривая Малка. «А потом, говоришь, прибыл жандарм, остановил побоище, и тебя даже в участок не забрали?» «Все так», — кивнул Малка, разводя руками. «Три флора тебе за шиворот, вперехлест через Ерохово колено», — выдал на одном дыхании Серж странную в устах сухопутного жителя фразу. «У меня других слов не находится». У Малка, по большому счету, их тоже не находилось, особенно для описания ситуации, в которой он вообще решил зачем-то поделиться происшедшим с Сержем. Да, они приятельствуют, но и не настолько близки, чтобы обсуждать серьезные и не предназначенные для чужих ушей вещи, вроде конфликта с бандитами и властью. Однако слово за слово, и Малк без всякой магии, позже он это проверил, выложил Сержу все свои вокзальные приключения. А ведь начался разговор с вопроса одногруппника о странном высыпании на коже Малка. Хотя обойти данную тему стороной и не полюбопытствовать было действительно сложно. Снотворное, примененное кукольником профсоюза, вызвало у Малка самую настоящую аллергическую реакцию. Вроде организм стал вынослив до нельзя, и очистку провел сразу же после отравления, а какие-то токсины все-таки остались и за ночь отразились на лице россыпью красных блям. И пусть к обеду воспаление ощутимо уменьшилось, до конца оно не прошло, и в глаза по-прежнему бросалось. Вот Серж и уцепился. Главное же, так напористо и ловко, что за десяток минут вытянул из Малка всю историю целиком. Ладно, с причинами бодания между профсоюзом и артелью все понятно. Семейство Гурам перекупило у дома Леви контрольный пакет акций Андалорского железнодорожного вокзала. И теперь хочет выжать из приобретения все мыслимые соки. Принялся рассуждать, наконец, успокоившийся Серж. Но, перехватив взгляд крайне удивленного такими познаниями Малка, пояснил. На прошлой седмице собственными ушами слышал, как Шарк на эту тему распинался перед девчонками. Малк задумчиво потер подбородок, переваривая услышанное. То есть за профсоюзом стоит семейство Гурам. Тогда наглое поведение их мага вполне можно понять. Но при чем здесь тот жандарм? Да еще в чине лейтенанта. «Если я правильно расслышал, чего там ему шептал кукольник профсоюза?» «Слушай, кто из нас здесь деревенщина? Ты или я?» — закатил глаза Серж. «Наглость наглостью, но даже дома из большой тройки не будут без серьезных на то причин устраивать кровавые побоища, тем более с участием простых смертных». Он ненадолго замолчал и задумался, после чего добавил. «Во всяком случае, в метрополии, чего там на островах происходит, ни святые, ни рох не знают». А лейтенант этот задумчиво проговорил Малк. Наблюдатель из особой канцелярии при жандармерии. Следит за тем, чтобы купивший разрешение на приведение к порядку подведомственной территории рот не вышел за рамки допустимого, продолжил Серж. Вот он и вмешался, когда в воздухе запахло жареным, и мордобой между одаренными начал перерастать в кровавую битву. Другой вопрос, почему никого в профилактических целях в участок не забрали? И там хотя бы сутки не промурыжили. Аристократов ведь среди вас не было. На словах про участок и задержание на сутки Малк скривился, как от кинина. Уж чего-чего. А еще раз попадать в лапы капитана Терхата или его коллег он не желал всем сердцем. Аристократов. А за каким ерохом жандармам сдались два десятка смертных нищебродов да пара слабеньких магов? Особых денег с нас не получишь, зато мороки выше крыши. Главная цель ведь была показать, кто на вокзале хозяин. Ее профсоюз как раз достиг. Остальное неважно. Выдал он единственную приходящую на ум версию. «Может и так», — вздохнул Серж, задумчиво пожевав губами. «Может и так». В этот момент одногруппник до невозможности походил на Талфана. Вроде происхождением не блещет и богатством не избалован. И дар похуже, чем у толстяка, а какая-то неуловимая общность душ все равно ощущалась. Причем, что это так сразу и не скажешь. Может, какая-то пронырливость и понимание изнанки жизни. Может, нескрываемое себялюбие. Ясно другое, чем Серж от Алфана точно отличался, так это отсутствием трусости. Толстяк вообще данное качество в себе словно бы специально лелеял и взращивал. Особенно ярко это проявилось во время их с Малком недавней встречи. Толфан как узнал про то, что конфликт друга с лоялистами все больше и больше набирает обороты, так аж с лица спал. А когда выяснил, что один из нападавших на их квартиру принадлежит к так впечатлившему его дому громовой птицы, то и вовсе на пару минут потерял дар речи. Немного его успокоила лишь новость о переезде Малкольма в другое жилье, да и то не до конца. Во всяком случае, как-то помочь или поддержать старого друга он не предложил. Но Малкольм этого и не ждал. В этом смысле Серж выглядел гораздо лучше. Страха перед врагами и недругами Малкольм не выказывал. Как-то дистанцироваться от однокурсника тоже не торопился. Скорее наоборот, его желание подружиться граничило с откровенной навязчивостью. «Ладно, забыли про жандармов. Лучше скажи, что дальше ты планируешь делать? Артель твоя теперь точно распадется, и те ее члены, кто работу не сменит, первыми под крыло профсоюза и побегут. Ты с ними?» С нескрываемым любопытством спросил Серж, вырвав Малка из тягостных раздумий. «За каким ерохом мне с артелью-то быть?» Огрызнулся Малк. «Достаточно того, что я за них дрался. Больше между нами никаких обязательств нет. И раз они больше не могут помогать с поиском работы, наше сотрудничество завершено». «Фух, а то уж я было решил, что ты, дружище, захочешь в благородство поиграть». С почти ненаигранным облегчением выдохнул Серж. «Эта маленькая война точно не твоя, и не тебе на ее фронтах биться». Малка так и подмывала в ответ на эту сентенцию спросить, неужели он так похож на идиота, раз его в подобном подозревают, но удержался. В конце концов, на месте Сержа он, вполне возможно, сказал бы то же самое. Однако разговор на этом не закончился. «Слушай, я одного во всей этой истории не пойму. Как тебя на вокзал-то занесло?» — вдруг спросил Серж. «Разгрузка вагонов далеко не самая очевидная работа для адепта твоей специализации. Ты не телекинетик, не кукольник. Зачем изучающему лечилку магу разгружать вагоны?» Малк, не желая раскрывать подробности своего извилистого пути в магии, сделанным равнодушием пожал плечами. «Деньги? Ай, брось, ты со своей лечилкой гораздо больше зарабатываешь. Если все сводится к драхмам и оболам, то у артельщиков точно делать нечего», — отмахнулся Серж и уставился на Малка. Ответа он так и не дождался. Малк старательно делал вид, что не понимает намеков. Вот только так просто Сержа было не унять. «Хорошо, допустим. Все равно не понимаю, почему вокзал? В городе что, другой работы нет?» — спросил он, эмоционально взмахнув руками. Малк, которого расспросы уже начали злить, мрачно огрызнулся. «А что, есть? Чего-то я не припоминаю, чтобы на бирже труда кто-то особо радовался адепту без опыта работы. Если же вдруг чудо случается и появляется интересная вакансия, так и желающих сразу очередь выстраивается». «Стоп, стоп! Какая еще биржа труда? Ты член Андалорского общества магов, так и ищи работу здесь», — запротестовал Серж. «По крайней мере, это одно из немногих преимуществ, что дают нам обучение на этих курсах». Малк ответил не сразу. Если забыть про его вокзальные приключения и вернуться к временам, когда Малк искал хоть какую-то возможность заработка, то об обществе он ведь тогда даже и не думал. Газеты штудировал, уличные объявления читал, на биржу труда ходил, а самой очевидной возможностью не воспользовался. Нет, много позже, в здании курсов, на местную доску объявлений он все же набрел. Но его заслуги тут не было, все произошло случайно. И признаваться в этом не хотелось. «Можно подумать, общество что-то интересное предложит. Видел я их вакансии. Сторож на городском кладбище, уборщик улиц, городской дружинник. Грузчик на этом фоне еще неплохо смотрится», — наконец сказал Малк. Добавлять, что лично ему предложенные профессии на пути мага еще и бесполезны, он не стал. «Ну так это же муниципальные вакансии, их редко выбирают. Зато если хотя бы изредка поглядывать в ту сторону, можно найти и более интересные частные предложения», — с очевидным намеком сказал Серж, особо выделив слово «частный». И Малку наконец стало понятно, к чему вообще понадобился весь этот разговор. Сержу было что-то от него нужно. Вот только открыто сказать, что именно, он почему-то не захотел и предпочел зайти издалека. «Серж, ты хочешь предложить что-то конкретное?» — в лоб спросил Малк, которому успели надоесть все эти кивуки. «Именно, дружище, именно. И как раз по твоему профилю». Довольно улыбнулся Серж и по-небратски хлопнул Малка по плечу. «А подробнее?» — уточнил Малк. «А подробнее скажу вечером. Надо кое-что проверить. Если все сойдется, то...» «Впереди нас ждет долгое и плодотворное сотрудничество», — не без пафоса объявил Серж. «Главное, ты заинтересовался, а там дальше сам увидишь». Кроме этих слов, больше из Сержа вытянуть ничего не удалось. Он лишь отнекивался и советовал ждать до вечера, благо на момент разговора Был перерыв между семинарскими занятиями, и до конца учебного дня оставалось совсем немного. Малк же тоже особо не настаивал. Ему было хоть и любопытно услышать предложение Сержа, но не более того. Серьезные ожидания отсутствовали. Местом встречи Серж назначил сквер неподалеку от здания общества. Когда Малк там появился, одногруппник уже ждал его на одной из скамеек, со скучающим видом пиная лежавшую у его ног тяжелую даже на вид лестницу-стремянку. «А это зачем?» – не удержался от вопроса Малк. О том, где вообще пронырливый Серж достал лестницу, он даже спрашивать не стал. Подозревал, что ответ ему может не понравиться. «Увидишь!» – расплылся в улыбке одногруппник. Затем с кряканьем взвалил стремянку на плечо, пошатнулся, но сразу восстановил равновесие и медленно двинулся к выходу из сквера. «Только надо будет немного пройтись». «Может, коляску возьмем?» — предложил Малк, поражая своей расточительности. Однако встретил решительный отказ. Серж оказался еще более жадным до денег и предпочитал немного пострадать, но полтора десятка было сэкономить. Мучения его продолжались недолго. Уже через сотню-другую саженей Малк сжалился над заметно более хлипким в сравнении с ним студентом и забрал лестницу себе. Для него после постоянной подпитки энергии жизни и вокзальных тренировок подобная тяжесть не была чем-то непосильным, а прогулка со стременкой на плече воспринималась лишь как очередная возможность нагрузить мышцы работы. Серж, ничуть не смущаясь, нескрываемым облегчением, принял его предложение и попросту спихнул хлопоты с лестницей на Малка. Идти им пришлось около часа. За это время они пересекли несколько проспектов, миновали пару проходных дворов и глухих переулков, пока не вышли к началу улицы двух храмов. К своему стыду, после всех блужданий Малк даже не сразу узнал место, куда его вывел Серж. А когда узнал, то удивился, на его взгляд, двум бедным адептам, тем более с ероховой лестницей в руках, на одной из самых дорогих улиц Андалора было решительно нечего делать. «Пришли!» объявил Серж с таким видом, словно именно он в их тандеме работал носильщиком, который вдруг добрался до давно ожидаемого привала. «Ставь эту дрянь к стене. Сейчас немного отдохнем и...» «И что?» — спросил Малк, сгружая лестницу и растирая затекшее плечо. При этом он не забывал с любопытством глазеть по сторонам, пытаясь понять, чем именно это место привлекло Сержа. Как ни старался, никаких идей в голову не приходило. Куда ни глянь, всюду были дома с мезонинами, обычные для этого района архитектуры, с торговой лавкой на первом этаже и жилыми хозяйскими комнатами на втором. В здании, около которого остановились адепты, располагался табачный магазин. Судя по ценникам в витрине, рассчитан он был совсем не на бедных покупателей. Единственное, что немного смущало Малка, так это чувство, будто он недавно уже где-то то ли слышал, то ли читал о проблемах на улицах двух храмов. Правда, каких именно, вспомнить никак не получалось. «Мог бы и сам понять, дружище», — вздохнул Серж и, забрав лестницу, самолично приставил ее к стене дома сбоку от витрины. Причем выглянувший из лавки хмурый приказчик в двубортном сюртуке его ничуть не смутил. Наоборот, по-приятельски ему кивнув, Серж тут же о нем забыл и повернулся к Малку. «Видишь рисунок на стене? Полезай наверх с этим скребком и попробуй его убрать», — предложил он, хитро прищурившись. В протянутой руке он держал явно не раз использовавшийся инструмент маляра. Малк машинально забрал скребок и немного растерянно посмотрел сначала на хулиганского вида надпись, размашисто написанную флуоресцирующей краской под самым козырьком крыши. Затем перевел взгляд на соседнее здание, также пострадавшее от вандалов, после чего грязно выругался. Проклятие! А линкор в лагуне он и не заметил. И ведь читал в газетах, что фасады зданий на улице двух храмов и проспекте Победителей сильно подпорчены разного рода оскорбительными надписями и рисунками. А все равно, когда надо, не вспомнил. Уже примерно догадываясь, зачем его притащил сюда Серж, он неторопливо поднялся по лестнице, нацелился на край рисунка, изображающего, если верить сопроводительному тексту, хозяина лавки в период страстной любви с козлом, и энергично заработал скребком. По идее, штукатурка должна была легко поддаться его усилиям. Однако, вопреки всему, мазня неизвестного художника в набегающих сумерках все так же светилась оранжево. «Не выходит?» — сделанным сочувствием спросил снизу Серж. «Да, крепко сидит», — честно ответил Малк. «Зачаровали надежно. Понятное дело, рано или поздно я ее уберу, но...» «Но времени уйдет прорва, да и не факт, что после такой очистки стену не надо будет заново штукатурить. продолжил его мысль Серж и добавил. «Теперь понимаешь, зачем я тебя сюда привел?» «Да уж не дурак, сообразил», — хмыкнул Малк и, сбросив скребок в руки однокурсника, приложил освободившиеся ладони к центру рисунка. Объяснять, зачем Серж притащил к защищенной чарами мазне единственного на курсе знатока рассеивания, не требовалось. Разрушение чужой волжбы — довольно нетривиальная задача, чтобы с ней мог справиться рядовой адепт, тот же Серж. Даже если бы он приобрел данное заклинание в обществе, без долгого его изучения и освоения на практике против чужой магии оно вряд ли бы было эффективно. А уж если вспомнить про сильную, если не самую сильную среди студентов на их потоке власть, то альтернативы Малку было не найти. Чувствуя себя уникальным и ценным специалистом, Малк прикрыл глаза и мысленно постарался обхватить духовным вниманием всю поверхность рисунка. Получилось сразу, причем сильно помогли ясно ощущаемые границы чужого защитного заклинания. Ерох знает, что за чары применили неизвестные вандалы, но перед внутренним взором Малка они воспринимались как уродливые кляксы, излучающие грубые эманации земли. Тут захочешь, мимо не пройдешь. Все, что теперь ему оставалось, это зафиксировать зону воздействия собственной магии и наложить сверху рассеивание. Благодаря постоянному использованию для очистки тела от остатков энергии жизни заклинания, уже можно было считать наполовину освоенным. И активация уже не требовала четкого следования правилам и канонам. Постепенно становящаяся частью духа Малка, словно бы его дополнительным органом, цепочка символов руноглифа пробудилась после ряда мысленных усилий. Вокруг прижатых к стене ладоней засветились магические круги, чтобы спустя мгновение выплеснуть на защитные чары хулиганов колючий поток волжбы. Мало того, чтобы усилить эффект, Малк хорошенько надавил властью и, кажется, переборщил. Чужие чары отозвались рваной дрожью, треском и запахом озона, после чего буквально рассыпались крошевом истаивающих в воздухе пылинок магии. А вместе с ними с противным шорохом со стены осыпалась не только краска, но и часть штукатурки. Ты дом-то не обрушь. Нам за чистку стен платят, не за их уничтожение», — забеспокоился Серж. Однако, судя по выражению его лица, учиненные Малком разрушения особо его не волновали. Гораздо больше эмоций у него вызвал сам факт успешного уничтожения чужой защиты. «Тебя еще надолго хватит?» — уже другим тоном спросил он. Малк окинул взглядом оставшуюся часть изуродованного рисунками и надписью фасада, посмотрел на соседние дома и сообщил. «Это здание и соседняя Силю, и на этом все. А если силу более экономно использовать?» — уточнил Серж. «Надо пробовать», — пожал плечами Малк. «Хотя, по уму, здесь не отдельными заклинаниями надо работать, пусть даже освоенными на моем уровне, а подходящий ритуал подобрать», — сказал он, но, перехватив горящий взгляд одногруппника, поспешил пояснить. «Но я на это пока не способен». «Значит, будем работать с тем, что имеется», — покладисто сказал Серж, и, дождавшись, когда Малк спустится, важно добавил. «В общем, считай, что ты принят». Святые ведают, о чем Серж в этот момент думал, на что рассчитывал, делая такое заявление, но только ответ Малка явно оказался совсем не тем, что он ожидал. Потому как вместо безоговорочного согласия Малк сначала поинтересовался, куда именно он принят. А затем и вовсе спросил, зачем именно ему куда-то вступать. Их беседа стремительно переросла в торг. Как выяснилось, Серж решил сколотить что-то вроде команды вольных маляров, но не в стиле тех банд, что самым противозаконным образом уродуют фасады лавок, а скорее в духе их противников. Им предстояло встать по другую сторону конфликта и заняться уничтожением последствий чужого вандализма, причем за весьма приличную сумму. К тому же Малку, которому предстояло взять на себя весомую часть работы, Серж сходу предложил 50 оболов. А после напряженных торгов повысил долю до 90 оболов за вечер. И это были очень неплохие деньги. Если же вспомнить про дополнительную возможность потренировать рассеивание, то новая работа и вовсе выглядела весьма соблазнительно. «Главное, маску себе купи. Сам понимаешь, портить чужую работу – дело неблагодарное. Так что если не хотим, чтобы нас выследили поодиночке и пересчитали ребра, надо заранее заботиться маскировкой». Единственное, о чем заранее предупредил Серж, считай это самым главным недостатком новой профессии. Вот только у Малка был свой взгляд на ситуацию. Одна неплохая работа у него уже была, поэтому на первом месте у него сейчас стояла не практика магии и не заработок, а тренировка тела. Потому он не мог не задать вопрос, который наверняка поставит Сержа в тупик. «Скажи, а таскать, как сегодня, лестницу ничего не потребуется?» — спросил Малк с каменным выражением лица. Он прекрасно понимал, как глупо это все звучало после рассуждений Сержа об опасности конфликта с другими командами. Но ему действительно надо было знать ответ. «Увы, да», — честно ответил Серж, разводя руками, после чего принялся путанно оправдываться. «Помимо нас с тобой, хоть еще и будут люди, но, сам понимаешь, с собой надо и краску иметь, и кисти, и лестницы, плюс еще какой-нибудь инструмент. Коляску же каждый раз брать никаких драхм не хватит, так что придется все на своем горбу тащить». Он, наверное, еще долго бы объяснял, но был решительно прерван Малком. «Тогда отлично, я в деле». Самое важное он услышал: если все и вправду будет так, как говорил Серж, то, участвуя в этой авантюре, он одним выстрелом убил бы сразу нескольких демонов. А раз так, то к чему лишние разговоры? Увы, в реальности все оказалось далеко не столь гладко, как думалось поначалу. И за две последующие седмицы к работе они так и не приступили. По какой-то причине Серж никак не мог найти желающих влиться в их команду. Вдвоем же трудиться было чересчур тяжело и опасно. Как результат, освободившиеся после ухода из артели грузчиков вечера, Малку оказалось нечем занять. И он, наверное, впервые после переезда в Андалор целиком посвятил их развлечениям. Вновь бродил по городу, изучая его старые улочки, в очередной раз прошелся по магазинам готового белья и обновился-таки как-то чересчур быстро износившийся гардероб. Дважды посещал неплохие кофейни, а однажды, когда каким-то чудом ухитрился перехватить вернувшийся домой на улице святых защитников Хилавию, даже сходил с ней в местный дворец музыки. Последнее мероприятие, правда, вспоминать ему совсем не хотелось. Все как-то получилось наперекосяк. Проливной дождь не позволил прогуляться по городу, музыкальное выступление практически сорвалось из-за внезапной поломки органа. А романтический ужин в ресторации, хоть и не закончился скандалом, но все равно оставил после себя неприятное впечатление. Хилави была неразговорчива сама и не особо желала слушать Малка. Мыслями она словно постоянно где-то витала, лишь изредка возвращаясь назад. Под конец же и вовсе попросила проводить до дома, даже не пригласив зайти. Плохая, в общем, встреча получилась. Не свидание, а ерок знает что. Именно горькое послевкусие общение с подругой и подтолкнуло Малка к мысли посетить Андалорский музей живописи и искусства. Вроде он никогда не был любителем такого рода искусства, а за тягостными раздумьями сам не понял, как поддался порыву и сразу после завершения очередного учебного дня направился прямиком в музей. Конечно, свою роль сыграли и россказни Шарка на всю лекционную аудиторию, рассуждавшего о фантастической силе воздействия новых работ живописцев и из гильдии сновидцев. Но вряд ли они были решающими. Если не от этого хвастливого дворянщика, так от кого-нибудь другого Малк все равно бы узнал о самом главном культурном событии Андалора. А узнав, точно бы не пропустил. Во всяком случае, не в том состоянии, когда все его помыслы сводились к желанию хоть как-то отвлечься от тяжелых дум. О том, что это событие станет едва ли не столь же важным и основополагающим в его жизни, как решение пойти наперекор судьбе и сорвать себя оковы пустышки, он не мог даже подумать. В музей Малк заявился уже перед самым закрытием и сразу направился к экспозиции сновидцев. Из купленного им рекламного буклета следовало, что работы художников гильдии занимали 11 залов и были объединены идеей противостояния героев из иных миров и вселенных сверхъестественным тварям. Брошюра настоятельно рекомендовала знакомиться с картинами по порядку, начиная с самого первого зала. Вот только Малк сегодня не был настроен прислушиваться к чьим бы то ни было советам и сразу же проследовал в самый большой зал экспозиции, где сейчас выставлялось одно единственное полотно. Самое масштабное, волнительное и впечатляющее. «Неизвестный мир. Архимаг и владыка Огненного дворца». Вслух прочитал Малк подпись под фигурной рамой и, отступив на десяток шагов, пока спиной не уперся в стену, принялся изучать картину. Неизвестный Малку художник широкими энергичными мазками изобразил огромного рыцаря в костяных доспехах с парой парящих над его плечами ликов. В силу техники исполнения разглядеть какие-то детали не представлялось возможным, но сам облик рыцаря, окружающая его аура, оставляли ощущение невообразимого могущества, властности и порочности. Так могло бы, наверное, выглядеть воплощение какого-нибудь древнего зла, веками успешно рядящегося в благородной одежды и на какой-то миг вдруг потерявшее благопристойный образ. Кто знает, кем злодей с картины был у себя дома, какой титул носил, но данное сновидцам звание владыки Огненного дворца подходило ему как никому другому, истинный хозяин ада. На фоне необоримой нечестивой мощи, явленной демоническим рыцарем, противостоящий ему человек выглядел гораздо более мелким и тщедушным. Никак не ровня владыке Огненного дворца. Если же приглядеться, то и вовсе удавалось разглядеть, что у него по плечу отсутствует правая рука, а правая нога заметно короче левой. Инвалид, мелкая букашка, смертный червь. Вот кто осмелился встать на пути демонического рыцаря. И кто не просто сдерживал его атаки, а с внушающей трепет мощью наносил смертельный удар. Йорок знает, как художнику удалось этого добиться. Но сцена противостояния буквально приковывала к себе вниманием, воздействовала на разум, била по эмоциям. Картина переставала быть чем-то искусственным и начинала восприниматься как окно в реальный мир. Где вот прямо сейчас, сию секунду, с похожим на бога демоном сражался сравнявшийся с ним по могуществу человек. Человек и демонический бог. Да от одной мысли, что эти две сущности вообще можно поставить на одну доску, грудь начинала распирать от гордости и восторга. И даже не имеет значения, пригрезилась ли эта сцена сновидцу в наркотическом сне, или он действительно смог прозреть через границы миров и вселенных. Гораздо важнее, какой эффект она оказывала на зрителя, какой посыл содержала, какое намерение транслировала. Может, на кого-то другого картина воздействовала и иначе. Для Малка же она стала истинным потрясением. Она дала ему зримый образ того, к чему должен стремиться человек. Одаренный или неодаренный роли не играет. Каких вершин достичь и по каким дорогам пройти? Ведь можно быть хоть тысячу раз архимагом, аристократом и богачом, но прожить жизнь серую и невзрачную, как болотная муть. А можно, оставаясь смертным, отправиться штурмовать необоримые высоты неизведанного и пусть сгинуть по дороге, но попробовать. Хотя бы попробовать достичь цели. Ведь нет ничего плохого в том, что ты чего-то не смог. Ужасно и отвратительно, когда ты даже не попытался. Остальную экспозицию Малк так и не увидел. До самого закрытия он точно соляной столб простоял перед одной единственной картиной и покинул музей лишь по просьбе охраны. Стать магом, получить нормальную работу, заработать денег и хорошо устроиться в жизни. Какими же мелкими ему теперь казались все прошлые его помыслы и чаяния. Как весело раньше было смеяться в компании друзей над погрязшими в обыденности филистерами, и как ужасно осознавать, что тот зацикленный на вещах и быте человек уже сам Малк. Ведь, несмотря на лоялистов, карлика, сложности с даром и прочие прелести столичной жизни, он почти не изменился. Вернись сейчас в его персональный мирок спокойствия и безопасность, как Малк тотчас ухнет в трясину личного удобства и самоуспокаивающего компромисса. Но разве к этому он стремился? Разве об этом мечтал? «Надо что-то менять», — медленно проговорил Малк, остановившись на ступеньках перед входом в музей и невидящим взглядом уставившись поверх крыш домов. «Ну что и как?» Ответ он не знал, но собирался обязательно его найти. Территорию музея Малк покидал в несколько рассеянном состоянии. Собственные мысли и чувства его волновали гораздо больше, чем происходящее вокруг. И именно поэтому он оказался совершенно не готов к встрече, что произошла буквально за музейной оградой. «Ого! Черни интересуется высоким искусством?» Холодный голос, внезапно раздавшийся из-за спины Малка, нарушил ход его мысли и вернул на землю. «А я уж было думал, что удел тебе подобных — развлекаться в пивных, да культурно просвещаться в рюмочных. Удивил, удивил». Наглые тоны и неприкрытые хамства на какой-то миг вогнали Малка в ступор. С непривычки вдруг оказалось сложно переключиться от возвышенного художественного переживания к адекватной реакции на беспричинную дерзость неизвестного. Но он быстро оправился от удивления. Так что прежде чем нарывающийся на неприятности незнакомец сказал что-нибудь в том же духе. Малк уже развернулся к нему лицом и зло рявкнул. «Мы знакомы?» И только тогда понял, что перед ним стоят двое молодых парней с медальонами учеников, одного из которых он действительно знает. Как там его Хилави назвала, старший студент ее наставника? Что ж, Именно этот ублюдок и оказался тем самым говорливым наглецом. Заочно, Колхаунец, заочно. Колхаунец в устах этого студента школы трех святых прозвучало как откровенное ругательство. Но в остальном до брани или прямых оскорблений он больше не опускался. И не скажу, что меня это радует. О, высокородный ученик снизошел до безродного адепта. Польщен, едко ответил Малк, мысленно прокручивая сложившуюся ситуацию. Чего ему сейчас больше всего хотелось, так это хорошенько проучить обоих уродов. Вызвать обоих в дуэльный круг, подправить кулаками чересчур задравший нос аристократические рожи или переломать ребра ближайшей подворотни. Неважно что. Главное – выплеснуть обжигающую жилы ярость. Однако разум не позволял поддаться безумию эмоций. Прошлые драки, конечно, многому его научили, но не с его нынешним уровнем лезть против учеников, тем более сразу двух. Впрочем, даже если забыть о здравой оценке собственных сил, немаловажным был и второй фактор – фактор происхождения противников. Если спутник просто друга Хилавии не имел на себе никаких знаков принадлежности к семейству или дому, то на левой стороне сорочки главного соперника красовалась характерная увитая молниями птичка. Снова дом Линир, чтоб ему пусто было. А вспоминая рассказ Талфана, кажется, Малк даже догадывался о личности конкретного представителя этого славного аристократического рода. Другой вопрос, почему толстяк не рассказал, что за Хилавией увивается плохо понимающий шутки мастер молнии. Но над этим можно было подумать и позже. «Послушай, добрый совет, оставь Хилавию в покое», — заговорил маг из дома Линир, внезапно сменив тон. «Не ради себя, ради нее. Ты маг-неудачник, бывший пустышка, не имеющий перспектив. Она редкий гений, способный достичь вершин магии. Вас ничего не связывает». И ты обречен быть вечными оковами на ее пути к могуществу. А ты, значит, ей полностью соответствуешь? Запредельным усилием взяв себя в руки, спросил Малк. Возможно, что и нет, неожиданно покладисто согласился ученик. Но, по крайней мере, я способен поддержать Хилавию, необходимыми ей ресурсами открыть доступ к наиболее подходящему тайному искусству, снять запреты на изучение многих знаний. А что можешь ты? Подумай над этим. «Хорошенько подумай». Наверное, произнеси его противник хотя бы слово «лжи», и Малк нашел бы, что ему ответить. Но все сказанное было абсолютно правдиво. Возразить попросту нечего. Малк вообще сейчас находился в невыгодном положении, хотя бы потому, что Ерохов-аристократ являлся едва ли не олицетворением его мечты о будущем. Худощавый, подтянутый, с волевым лицом и жестким взглядом, умеющего добиваться своих целей человека. Этот представитель дома Линир, помимо удачной внешности, еще и обладал крайне мощной родословной, большим талантом и хорошим фундаментом для рывка к вершинам могущества. Малк уступал ему почти во всем, кроме разве что воли и желания стать кем-то большим, чем он являлся сейчас. Но, увы, на одном лишь стремлении ввысь, до небес не добраться. «Что ж, я сказал все, что хотел», — вновь заговорил соперник Малка, так и не дождавшись от него никакой реакции. Затем холодно улыбнулся и добавил. «Давно собирался с тобой поговорить, но все никак не складывалось. А тут вдруг случайно пересеклись. Знак судьбы». И высокомерно кивнув, маг из дома Линир неторопливо зашагал прочь. Разговор явно потерял для него всякий интерес. А ведь в какой-то момент Малку показалось, что у проклятого ученика, как и у него, чешутся руки затащить соперника в дуэльный круг. Тем более, что успешный опыт по наказанию обидчиков у мастера молнии уже имелся. Но почему-то не сложилось. Ждет удобного момента или верит, что Малк устранится сам? Раньше Малк на одно такое предположение посоветовал бы держать карман шире, но последнее их с Хилавией свидание на многое заставило посмотреть иначе. Их отношения явно катились под откос. И если не получится в ближайшее время вернуть им прежнюю остроту и яркость, то расставанию точно не за горами. Но девятеро, если тому и суждено случиться, то разойдутся они сами. И это точно не станет уступкой высокородному уроду. Эмоции заставили ускорить шаг, и Малк сам не заметил, как дошел до городской достопримечательности, каменного моста через местную речушку. Чтобы как-то успокоиться, он остановился, облокотился о перила и принялся задумчиво изучать бегущую вниз воду. И именно здесь его нагнал друг родовитого воздыхателя Хилави. «Быстро ходишь, неудачник!» — выкрикнул запыхавшийся маг, явно бежавший всю дорогу. «Чего еще надо?» — угрюмо спросил Малк, внутренне уже готовый послать демонам под хвост любую осторожность и преподать слишком много себе возомнившему ученику урок. Ну или хотя бы попытаться это сделать. Тем более, что, несмотря на дружбу наглеца с аристократом, рассчитывать на защиту дома Ленир тому точно не приходится. Не того полета птица. «Да ничего особенного. Тревор марать об тебя руки не хочет. Я же не столь щепетилен. И указать на место взорвавшейся черни готов всегда». Мерзко осклабился, очевидно, жаждущий выслужиться ученик, у которого Малк был в том совершенно уверен, за спиной точно не было череды одаренных предков. Однако вместо ожидаемой попытки сотворить чары или взяться за оружие, на поясе у него был закреплен свернутый кольцами кнут. Маг внезапно прижал к губам сложенной трубочкой кулак и резко выдохнул в сторону Малка. В воздух моментально взметнулось облако каких-то клоунских разноцветных блесток. Вот только слишком серьезный был у мага взгляд. Слишком резко он отшатнулся, чересчур убедительно задержал дыхание, чтобы происходящее можно было счесть розыгрышем. Впрочем, Малк и сам не стал стоять столбом под дождем из мерцающих на свету пластинок и чешуек непонятно чего. Рывком отступил назад, в любой момент готовый встретить вражескую волшбу своей властью. Увы, но навыки противника были очевидно выше, и реакция Малка всякий раз немного запаздывала. Сначала допустил, чтобы сразу несколько блесток прилипли к колену. Затем и вовсе неверно оценил намерения ученика и позволил тому создать заклинание водных рук. Главная же его ошибка была в том, что он почему-то ждал атаки лоб в лоб, а недруг зашел с тыла. Сотканные из энергии воды конечности внезапно появились за спиной Малка, обхватили за плечи и скинули его с моста в речку. Мало того, когда Малк скрылся под водой, магические лапы даже попытались его немного притопить. Но тут уже он не оплошал, сначала сжатой властью до предела, а потом выданные единым импульсом 4 эргоэнергии пневмы буквально разорвали структуру вражеских чар. А едва появившись на поверхности и глотнув воздуха, Малк выстрелил искрой в чересчур высунувшегося из-за перил противника. И пусть попасть он не попал, магический снаряд впустую выбил крошку из камня моста, чуть левее мерзавца, но главной цели добился. Противник испуганно отшатнулся и скрылся из его поля зрения. А значит, следующей атаки можно было не ждать, во всяком случае, пока. Рисковать продолжением конфликта Малк не захотел, и энергичным брасом поплыл вниз по течению, подальше от моста. Когда же его и ученика разделяли уже несколько десятков саженей, до его слуха донесся голос коварного дворянчика. «Я Гверт, запомни это имя, смерть. А лучше выжги у себя в сердце. В следующий раз ты будешь приветствовать меня, стоя на коленях». Как бы Малку не хотелось дать достойный ответ, выкрикивать ругательство, рискуя лишний раз хлебнуть мутной воды городской речки, он побоялся. Выдохнув короткое «Чуму на твой рот», он сосредоточился на плавании. Впереди показался небольшой причал для лодок, а значит, чем быстрее он до него доберется, тем быстрее окажется на суше. Правда, под конец, когда до сброшенного как раз для таких случаев каната оставалось проплыть всего несколько саженей, Малка настигла еще одна неприятность. Со спины на него набросилась непонятного происхождения тварь, больше смахивающая на клубок щупалец с игольчатой пастью в центре. Разумеется, все эти подробности он узнал позже. Сначала же похожие на шланги конечности обмотали корпус Малка, плечи и ноги, резко потянули вниз и не смогли его одолеть. То ли монстр оказался чересчур слаб, то ли Малк был сильнее и крепче обычного человека. Но через считанные удары сердца он уже вылезал на сушу, где сначала отправил в разъявленную пасть гадины искру, а затем без особого труда отодрал от тела обмякшие щупальца. Хоть какая-то польза от дурной силы. — пробормотал Малк, спихивая монстра в воду и разламывая единственный имеющийся у него в запасе сосуд с лечилкой. Пусть серьезных ран у него и не было, но даже простые царапины требовали внимания. Особенно после купания в грязной воде. Тут же вспомнилось странное нападение с блестками, внешне совершенно безобидными и не оставляющими никаких следов. Учитывая подлую натуру этого самого Гверда, Малк решительно отказывался поверить, что здесь не было никакого подвоха. Не откладывая дело в долгий ящик, Малк уселся на тумбу и тут же принялся проверять тело на предмет незримых глазу повреждений. Меньше чем через минуту Малк с отвращением обнаружил сразу трех бестелесных паразитов, деловито ввинчивающих похожие на иглы тела в его ауру в районе левой щиколотки. Интуиция не подвела, у празднично выглядящих чешуек имелся сильно неприятный для здоровья довесок. «Ерох и его флор!» – выругался Малк, разглядывая твари. Он сосредоточился, накрыл пораженное место ладонями, затем сжал червей властью и плавно потянул в сторону. Дальше ему откровенно повезло, паразиты не успели толком укорениться, а потому убрать их из ауры оказалось проще простого. Совсем скоро в очерченной властью сфере между ладонями Малка забились в судорогах все три мерзкие твари. «И что я, спрашивать, с тебе такого сделал? Чтобы ты мне эту гадость подсадил, а, Гверт? Жену увел или домашнего любимца демоном на корм пустил? Или все это действительно лишь из-за желания наказать смерда?» Брезгливо морщись, принялся рассуждать Малк, одновременно разглядывая плененных паразитов. «Вот только почему мне кажется, что тут не обошлось без демонической магии?» «А, к ероху все!» В сердце вспыхнула злоба, и Малк силой сдавил сферу между ладонями, попутно накрыв ее облаком рассеивания. Несмотря на отсутствие тел, черви влажно захрустели, а на грани слышимости раздался многоголосый, стремительно затихающий писк. «Готово!» На пределе духовной чувствительности появилось ощущение убегающих между пальцами струек энергии смерти. И почти сразу справа возник всплеск чужеродного внимания. Малк стремительно обернулся и с коротким смешком принялся разглядывать кое-как нарисованного человечка. Палочки вместо ручек и ножек, кругляш туловища, однако лицо изображено с чуть большим старанием. По крайней мере, глаза, нос и рот получились вполне узнаваемыми. И вот теперь в этого карикатурного уродца словно вдохнули жизнь. А через отверстие его глаз на Малка тяжелым взглядом смотрел карлик. «Давно не виделись, дед Бонифаций!» – издевательски поприветствовал его Малк. И внезапно осознал, насколько же все ему надоело. Лейлисты, демоны, чопорные аристократы и продажные жандармы, множащиеся интриги и загадки. Попытки манипуляции и постоянное унижение. Где во всей этой круговерти место для него самого? Для его надежд и целей? Картина с противостоянием человека и демонического бога много ему дала. Намного и раскрыла глаза, но понять мало, надо еще сделать. И вот теперь, именно теперь Малк понял, чего же он действительно хочет добиться больше всего. Чего жаждет его душа, к чему он собирается стремиться – и цель эта – стать тем, кто сможет когда-нибудь сказать громогласное «нет» окружающему миру. Да так, чтобы тот не смог к нему не прислушаться. Да, именно так, но начинать путь к вершинам следовало с малого. Малк еще раз посмотрел на злобно зыркающего нарисованными буркалами карлика и пообещал. «Ничего, сволочь, и до тебя руки дойдут. Или как там будет на стиксонском диалекте общего, а?» Он шлепнул ладонью по рисунку и одной лишь властью изгнал из карикатурной фигуры всю магию. Ощущение присутствия карлика тотчас пропало, и Малк улыбнулся. Все-таки настрой многое меняет. Легче складываются заклинания, более податливой становится власть, да и сам дар ведет себя, словно послушный пес. Ведь одно дело, когда у тебя нет цели, и совсем другое, когда ты ее себе нашел. Липецк, Москва, Владимир, поселок Новый Свет, Кемер, Минск, Липецк. Декабрь 2017, март 2019. Текст читал Алексей Сиевский.